Алмазы Гамильтон сыпал в другой кошелек, который сунул во второй застегивающийся карман. Отпив еще немного из бутылки, он погасил лампу и вышел. Джон не стал запирать дверь, потому что не видел в этом смысла. Даже в запертом состоянии между язычком замка и косяком двери оставалась щель шириною в 2 дюйма. Было уже совсем темно, но Гамильтон прекрасно знал дорогу. Через минуту он уже исчез среди лачужек из искореженного железа и рубероида, основного строительного материала для большинства жилищ на окраине Рамона. Выждав не менее 5 минут, Серрано вошел в хижину Гамильтона. С помощью фонарика он отыскал масляную лампу и зажег ее. Поставив лампу на полку так, чтобы ее не было видно из окна, незваный гость принялся искать 2 упавших алмаза. Найдя камни, он положил их на стол, потом забрал с полки кассету, которую совсем недавно держал в руках Гамильтон, и заменил ее другой, из лежавших там же. Кассету Серрано положил рядом с алмазами. Неожиданно у него появилось неприятное ощущение, что он не один. Мгновенно обернувшись, Серрано увидел Хиллера с пистолетом в руках. — Ну и ну, значит, вы любитель редкостей. Коллекционер. Как вас зовут? — Серрано, — убитым голосом ответил обладатель белого костюма. — Зачем вам пистолет? — Потому что в Рамона не принято пользоваться визитными карточками. — А у вас есть оружие? — Нет. — Если оно все же есть, и я его найду, то убью вас, — вполне доброжелательно предупредил Хиллер. Серрано медленно сунул руку во внутренний карман. Классический способ носить оружие. Возьмите свой пистолет 2 пальцами за ствол и аккуратно положите на стол. Серрано подчинился. Осторожно, как было велено, он достал тупоносый автоматический пистолет и выложил его на стол. Хиллер подошел и вместе с алмазами и кассетой сунул его к себе в карман. «Вы следили за мной целый день». — задумчиво сказал он. — Начали слежку за 10 часов до того, как мы сели в самолет. Я видел вас вчера и позавчера. Последнее время вы вообще часто попадаетесь мне на глаза. Следовало бы переодеться. Невозможно вести слежку в белом костюме и остаться незамеченным. Тон его голоса заметно изменился, но Серрано все стало безразлично. «Почему вы следите за мной? Меня интересуете не вы. Нас обоих интересует один и тот же человек». Хиллер поднял дуло пистолета повыше. Серрано не зря тревожился. «Подними, Хиллер, свое оружие еще хоть на миллиметр. Это могло иметь для него роковые последствия». «А мне почему-то не нравится, когда за мной следят», — заявил Хиллер. «Господи, да неужели вы способны убить человека только потому, что он за вами следит?» «Ну, что для меня какой-то червяк?» «Перестаньте дрожать, Серрано. Я не собираюсь вас убивать, по крайней мере, сейчас. Я не убиваю людей за то, что они за мной следят, но не прочь прострелить им коленную чашечку, чтобы вы в ближайшие 10 месяцев не смогли таскаться за мной по пятам». «Клянусь Богом, я ничего никому не скажу», — с жаром заявил Серрано. «Ага, это уже интересно. А если бы была возможность поделиться информацией, что и кому бы рассказали?» «Никому, абсолютно никому. Ну, кому я могу рассказать? Это просто образное выражение». «В самом деле...» «Ну, а если бы все же захотелось кому-нибудь что-нибудь поведать, что вы могли сообщить?» «Ну, что я могу сообщить? Я знаю одно. Гамильтон нашел нечто серьезное. Золото, алмазы или что-то вроде того. Короче, откопал сокровище. Я знаю, что вы идете по его следу, мистер Хиллер, поэтому старался не упускать вас из виду.